Такие просители, как правило, становились лагерем на прямоугольном лугу южнее главной дороги. Считалось, что первоначально там находилась рыночная площадь Теотиуакана, и что в этом месте под травой скрыты каменные мостовая и обломки окружавших ее стен. К тому времени, когда процессия факельщиков приблизилась к предполагаемой площади, уж совсем стемнело, и я получил возможность понаблюдать за мельтешением огней. Одни факельщики остановились, чтобы осветить площадку, другие двигались, устраивая лагерь. Потом, придя к выводу, что до утра никто из паломников дальше в город не отправится, я развернулся лицом к востоку и стал наблюдать за восходом луны. Она была полной и безупречно круглой, как тот удивительный камень Койол-Шеути в Ацтлане. Когда луна поднялась над зубчатой линией далеких гор, я снова обернулся, чтобы увидеть Теотиуакан в лунном свете. Мягкий ночной ветерок рассеял туман, и многие сооружения в голубовато-белом ночном свете обрели четкие очертания, а на голубую землю легли их резкие черные тени. Почти все дни и дороги моей жизни были напряженными и изобиловали событиями. Досуг же и отдых выпадали мне нечасто. Я полагал, что так оно и будет до самого конца. Но сейчас, погрузившись ненадолго в отрешенное созерцание, сумел оценить безмятежность и спокойствие, которые даже подвигли меня на сложение единственного в моей жизни стихотворения. Оно имело мало отношения к действительным событиям или фактам истории и было отчасти навеяно прелестью лунного света, тишиной и спокойствием того места и того времени. Когда строки сложились у меня в голове, я выпрямился на вершине пирамиды солнца во весь рост и, обращаясь к пустому городу, прочел: когда мир был ничем, кроме вечной ночи, еще до рождения времени, собрались они, боги, полные мудрости и всей великой мощи, дабы светом впредь наполнялись дни, здесь, в Теотиуакане. «Совсем неплохо!» — прозвучал чей-то голос, и я от неожиданности чуть не свалился с пирамиды. Голос в ночи медленно, словно смакуя, повторил все стихотворение, слово за словом. Я узнал, кому он принадлежит. Впоследствии мне доводилось слышать мое маленькое произведение в прочтении других людей, но тогда оно в первый и последний раз звучало в исполнении Мото Кусомы Шокойцина, Юитлатуани Кем Анауакка, чтимого глашатая сила мира. «Совсем неплохо», — ответил он. «Особенно если учесть, что воители-орлы никогда не славились поэтическими дарованиями. Некоторые из них не отличаются и воинскими», — уныло пробормотал я, поняв, что правитель меня узнал. «Тебе нет никакой причины пугаться, воитель Микстли», — промолвил Мотекусома без тени гнева или злорадства. «Твои старые помощники взяли на себя вину за неудачу с создаванием Янкуитлана. Разумеется, их казнили, но на этом вопрос закрыт, и за тобой никакой вины не числится. Перед тем, как принять цветочную смерть, твои друзья рассказали мне, что ты добровольно отправился на поиски. Ну что, преуспел?» «Не более чем с Янкуитланом, мой господин», — ответил я, подавив вздох печали, «по старым верным друзьям, умершим из-за меня. Мне только удалось что выяснить, никаких легендарных складов ацтеков не существует и никогда не существовало». Я кратко изложил ему историю своих скитаний, поведав о том, как нашел-таки легендарный Ацтлан, и завершив рассказ фразой, которую повторяли мне многие люди на разных языках. Мотекусома серьезно кивнул и сам повторил эти слова, глядя в ночь, как будто мог видеть перед собою все свои необъятные владения. И в его устах эта фраза прозвучала зловеще, как эпитафия. «Ацтеки были здесь, но они ничего не принесли с собой, когда появились, и ничего не оставили, когда ушли». Повисло неловкое молчание. Чтобы прервать его, я сказал: «Более 2 лет я не имел никаких новостей о Теночтитлане или о Союзе Трех. Смею ли я спросить, владыка глашатый, как обстоят дела дома?» Боюсь, что жизнь там так же уныла, как, судя по твоему описанию, она протекает в тоскливом отстлане.